Наполовину человек, наполовину собак. Говорят, что святой Кристофер был огромных размеров и собачьей головой. Как повествует легенда, Кристофер был родом из земли ханаанской, в Новом Завете — псы ханаанские. Ханааняне, как известно, ели человеческую плоть и лаяли. Однако, когда Кристофер встретил маленького Христа, он раскаялся, принял христианство и сразу же перестал походить на собаку. Всю оставшуюся жизнь он прожил убежденным христианином.